Глава 10. До встречи с миссис 9,85 у меня остается больше часа. От бара Малаки до Беррисфорда идти около 10 минут. Я иду по Колумбус-авеню и пересекаю территорию Музея естественной истории. Когда мне было 6 лет и мои родители еще жили вместе, они как-то свозили своих детей, включая и меня, в этот музей. Разумеется, для семьи Локвуд устроили частную экскурсию еще до того, как музей открылся для посетителей. Одно из самых ранних моих воспоминаний, возможно, и ваших тоже, связано с костями динозавра в вестибюле, бивнями косматого мамонта на четвертом этаже и, конечно же, громадным чучелом голубого кита, свисающего с потолка в зале обитателей океанов. Я и сейчас время от времени встречаюсь с этим китом. По вечерам музей устраивает гала-обеды. Я сажусь под громадным китом, пью превосходные шотландские виски и смотрю на чучело. Иногда я пытаюсь увидеть того маленького мальчика и его семью, но понимаю, подобные мысленные картины отнюдь нереальны и не хранятся у меня в мозгу. Это справедливо для большей части, если не для всего, что мы называем воспоминаниями. Воспоминания не записаны на каком-нибудь микрочипе в черепной коробке и не собраны в кладовых мозга. Воспоминания — это то, что мы воссоздаем и собираем воедино. Они — фрагменты, производимые нами для воссоздания событий прошлого. Или же мы просто надеемся, что такое событие имело место. Короче говоря, наши воспоминания редко бывают точными. Они не более чем субъективная реконструкция событий. Если еще короче, мы видим то, что хотим видеть. Швейцар Беррисфорда уже ждет меня и ведет к мониторам, куда сводится изображение с камер. На одном из экранов застыла черно-белая картинка. Два человека, идущие друг за другом. Она мне мало что говорит. Камера находилась у них над головой, качество изображения оставляет желать лучшего. Вероятно, идущий впереди и есть Рай Стросс. На нем толстовка с надвинутым капюшоном. Тот, кто идет за ним, совершенно лыс. Оба идут, опустив голову, держатся почти впритык, отчего кажется, будто лысый упирается лицом в спину Стросса. «Включить воспроизведение?» — спрашивает швейцар. Он молод, не больше 25. Я уже говорил, что форменная одежда обслуживающего персонала в Беррисфорде напоминает военную. Та, что на швейцаре, кажется несоразмерно большой для его щуплой фигуры. «Это ведь подвал?» — я указываю на экран. «Да». «Вы общались с...» Я не знаю, как характеризовать Стросса, и выбираю нейтральное, с этим жильцом. «Нет», — отвечает он, — «никогда». «А кто-нибудь из обслуживающего персонала называл его по имени?» «Нет. Нас учат обращаться к жильцам по фамилиям. То есть мистер, миссис, доктор и так далее. Если мы не знаем фамилии, то просто говорим «сэр» или «мэм». Но что касается этого человека, я вообще никогда его не видел, хотя работаю здесь 2 года». «Прошу включить воспроизведение», — говорю я, снова поворачиваясь к экрану. Швейцар пускает запись. Видеозапись короткая, в ней нет ничего примечательного. Стросс и его убийца идут, опустив голову, двигаясь почти впритык. Это кажется мне странным. Я прошу консьержа вернуться к началу и прокрутить запись снова. Затем в третий раз. «Когда скажу, нажмете паузу». «Конечно». «Стоп», — через некоторое время говорю я. Изображение застывает. Я щурюсь и придвигаюсь ближе к экрану. Картинка и сейчас почти ничего мне не говорит, но одно становится ясно. Оба знали, что в подвале есть камера, и в какой-то момент, на этом месте я и попросил остановить запись, человек, который, как мы теперь знаем, был Раем Строссом, поднимает голову и смотрит в объектив камеры. «Можете увеличить изображение?» «Нет, не получится. Пиксели тоже увеличатся и смажут четкость». В любом случае, вряд ли увеличенное изображение добавило бы деталей. Мое предположение, которое я считаю правильным, лысый человек позади Рая Стросса и есть его убийца. На это указывает манера их передвижения, скованность, короткие шаги идут почти вплотную. Предполагаю, что лысый вел Стросса под дулом пистолета. «Скажите, а у покойного бывали гости?» «Нет, никогда. Утром мы как раз об этом говорили». «Мы?» «Я и другие швейцары. Никто не помнит, чтобы кто-то к нему приходил. Ни разу. Конечно, он мог водить гостей через подвал, как этого». «Полагаю, этот гость потом тоже ушел». «Если и ушел, на камеру он не попал». Я откидываюсь на спинку стула и сцепляю пальцы. «Мы закончили с просмотром?» — спрашивает швейцар. «А есть запись, где жилец запечатлен выходящим из здания?» «Как вы сказали?» Я указываю на экран. «Прежде чем встретиться с этим гостем и повести его к себе, покойный выходил из дома?» «Да, конечно. Можете показать тот фрагмент?» «Минуточку». Вторая запись говорит мне еще меньше. Райс Тросс держит голову опущенной. Капюшон плотно надвинут. Он идет, и у меня возникает ощущение, что он торопится. Я проверяю время. Между его уходом и возвращением прошло 42 минуты. Все это добавляет странности. Вы говорили, что он никогда не выходил из дома в дневное время, правильно? Никто такого не помнит. Значит, это, я указываю на Стросса, выходящего при свете дня, уже нечто необычное. Да, я бы так сказал. Отшельник всегда выходил из дома глубокой ночью. Слова швейцара пробуждают во мне любопытство. Можете назвать время? Об этом вам лучше спросить у Ормуза. Он работает в ночную смену, но очень поздно, далеко за полночь. Ормуз сегодня будет дежурить? Да. Простите, кто-то идет с пакетами, я вас ненадолго покину. Молодой швейцар выходит. Я достаю мобильник и звоню ПТ. Ваши ребята нашли в квартире Стросса какой-нибудь телефон? Нет. И стационарного у него тоже не было? Нет, а почему ты спрашиваешь? У меня появилась догадка. Выкладывай. Кто-то позвонил Строссу и сообщил какую-то тревожную новость. Возможно, сказал, что его раскрыли. Мы можем только строить предположение. Однако кто-то позвонил ему и сказал нечто такое, что заставило отшельника покинуть квартиру днем. Подозреваю, ему подстроили ловушку. Как ты это себе мыслишь? Убийца позвонил Строссу и сообщил какую-то новость, которая, как он знал, побудит Стросса к действиям. Стросс выходит из дома, убийца перехватывает его и под дулом пистолета заставляет вернуться в квартиру. Естественно, идет с ним. И там убийца приковывает Стросса к кровати и убивает? Да. После чего уходит, не тронув картину Вермеера. Почему? Ответ очевиден, говорю я. Стросса убили не из-за украденных картин. А из-за чего еще его могли убить? По самым разным причинам, но самое очевидное, думаю, нам известно. «И жена ужасов», — произносит Патте. Некоторое время мы молчим. «Вин, бюро пока не касалось этой части». Я молчу. Они до сих пор не знают, почему твой чемодан оказался в жилище Стросса. Когда узнают, то потребуют у твоей сестры доказательств ее непричастности, и у тебя тоже. Я киваю, хотя Патте этого не видит. Его анализ всегда имеет прочную основу. Вероятнее всего, Райс Тросс имел какое-то отношение к хижине ужасов, говорю я. Похоже, что да, отвечает ПТ, и в его голосе я улавливаю мрачные интонации. У меня холодеет затылок. И потому я начинаю думать. О чем? Мы привыкли считать, что убийство дяди Олдрича и похищение Патриши не были связаны между собой. То есть дядя Олдрич мешал серийным преступникам похитить Патришу, потом его и убили. «Но ты больше так не думаешь?» Я хмурю лоб. «ПТ, подумайте сами. Оба происшествия не были случайными и не связанными между собой». «Почему нет?» «Потому что у Стросса была картина Вермеера». «Ты прав», — помолчав, говорит ПТ. «Это не могло быть случайностью». «Отсюда делаем вывод. Патриша не была случайной жертвой. За ней охотились. Мы умолкаем». «Вин, как и чем я могу тебе помочь?» «Думаю, бюро будет анализировать записи с камер видеонаблюдения». «Мы уже анализируем, но качество отвратительное. Ну, почему мы вешаем камеры вверху? Для меня это было и остается многолетней головной болью. Каждый преступник знает о них и опускает голову». «Значит, больше по нему ничего не нарыли». «Анализ продолжается, но пока наши спецы могут лишь сказать, что убийца щуплый, невысокого роста и лысый». «Куда важнее, чтобы ваши ребята проанализировали записи наружных камер соседних домов, говорю я. Нам важно установить, куда Стросс направлялся, покинув Беррисфорд, и с кем столкнулся». «Понял. А куда сейчас направляешься ты?» Я смотрю на часы. Можно сделать передышку. Мысли быстро возвращаются к женщине с рейтингом 9,85. «Сакс, на 5-й авеню», отвечаю я. На подходе к Саксу у меня звонит мобильник. Это Найджел из Локвуда. «Твой отец услышал о найденной картине Вермеера, и еще он узнал, что к нам заходила Патриша. Я жду. Он бы хотел тебя видеть. Говорит, это срочно». Я толкаю дверь и вхожу в Сакс через отдел мужской одежды. Срочно на уровне прямо сейчас? Срочно на уровне завтра утром. Понял, буду. Вин, сделай одолжение, просит Найджел. Какое? Не расстраивай отца. Окей, отвечаю я и задаю свой вопрос. Найджел, как он? Твой отец очень разволновался. Из-за Вермеера или моей сестрицы Патриши? Да, говорит Найджел и отключается. Я спускаюсь в подвал Сакса, где находится склеп, отдел элитных драгоценностей. Приложение, которым я пользуюсь, имеет довольно подробный вопросник по предпочтениям клиентов. Цель – найти для вас типаж, наиболее соответствующий вашим пожеланиям. Я проскочил ответы на вопросы и перешел непосредственно к комментариям. Каков мой типаж? Я написал одно слово – горячие. Это и есть мой типаж. Мне все равно, окажется женщина блондинкой, брюнеткой, рыжей или лысой. Мне все равно, рослая она или коротышка, внушительных габаритов или совсем тощая, белая, черная, азиатка, молодая, старая и так далее. Мой типаж? Я ограничиваюсь одним критерием и распределяю женщин по категориям. Супер-супер горячая, супер горячая, горячая, скорее горячая. Вот и все. Остальное, как я уже сказал, не имеет значения. Когда речь идет о горячем темпераменте, я не держусь за предрассудки и предвзятости. Поэтому я вас спрашиваю, где мои почести за столь прогрессивные воззрения на женщин? В квартиру для свиданий я прихожу первым. Приложение сообщает, что моя партнерша находится в пути и появится минут через 15. В ванной есть шампунь Кевис 8 и ароматизированный крем для душа Аквавита от парфюмерного дома Франсиса Кургджана. Я пользуюсь оставшимся временем, раздеваюсь и встаю под упругие струи душевой насадки Спикман. Стоя под душем, мысленно выстраиваю хронологическую цепочку. Итак, мы имеем нападение шестерки с Джейн-стрит на Фридом-Холл. Мы имеем кражу картин в Хаверфордском колледже. Мы имеем убийство моего дяди и похищение моей двоюродной сестры. Все три события происходили поздно вечером. Два из них связывают картины Вермеера, обнаруженные в квартире лидера шестерки с Джейн-стрит. Добавляем к этому чемодан, и оказывается, что все три события так или иначе связаны между собой. Как? Ответ очевиден. Через Рая Стросса. Мы знаем, что Стросс был лидером шестерки с Джейн-стрит. Мы знаем, что он владел украденной картиной Вермеера. Кстати, а где Пикассо? Мы также знаем, что чемодан, который в последний раз видели, когда злоумышленники похищали Патришу, находился в его апартаментах в башне Беррисфорда. Был ли он вдохновителем всех трех преступлений? И я выхожу из душа. Женщина с рейтингом 9,85 должна появиться через считанные минуты. Я уже собираюсь выключить мобильник, как вдруг раздается звонок Кабира. «Я нашел охранника, дежурившего в ночь похищения картин». «Продолжай». В то время он был стажером и подрабатывал ночным охранником, чтобы выплачивать долги за обучение. «Я это помню». Один из упреков, направленных в адрес колледжа и нашей семьи, касался того, что администрация и мы не позаботились о надлежащей охране двух бесценных шедевров. Упрек оказался вполне справедливым. Его зовут Иэн Корнуэлл. Хаверфорд он окончил годом раньше. Где он сейчас? По-прежнему в Хаверфорде. Он никуда и не уезжал. Теперь Иэн Корнуэлл — профессор на факультете политологии. «Узнай, будет ли он завтра в кампусе, и подготовь вертолет. Утром я сразу полечу в Локвуд». «Понял. Еще что-нибудь?» «Мне нужна информация по Малаке». Начинаю объяснять ему, какая именно, и слышу мелодичный сигнал подъехавшего лифта. Женщина с рейтингом 9,85 прибыла. Я быстро сворачиваю разговор и прошу. «Никаких звонков в течение ближайшего часа». Затем, подумав о рейтинге моей партнерши, добавляю. Возможно, в течение 2 или 3 часов. Отключаю телефон, и в этот момент она выходит из лифта. Я допускал преувеличенность ее рейтинга. Нет, это не преувеличение. Ее рейтинг всегда был и поныне остается не менее 9,85. Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга. На мне махровый халат, на ней строгий деловой костюм. Пытаюсь вспомнить, когда же в последний раз видел ее живьем. Наверное, когда их с Майроном отношения развалились, но подробностей встречи не помню. Мэрон любил ее всем сердцем. Она же разбила его сердце на миллион кусочков. С одной стороны, случившееся казалось мне необъяснимым и скучным. Я имею в виду всю эту чепуху с разбитыми сердцами. С другой стороны, понимаю, я бы никогда не позволил ни одной женщине бросить меня подобным образом. Привет, Вин. Привет, Джессика. Джессика Калвер, весьма известная романистка. Прожив вместе 10 лет, они расстались, поскольку Майрону хотелось определенности в отношениях. Он хотел жениться на ней, обзавестись детьми, а у Джессики такое идиллическое следование общепринятым нормам вызывало усмешку. Во всяком случае, так она сказала Майрону. Вскоре после их разрыва мы с Майроном увидели в «Нью-Йорк Таймс» объявление о предстоящей свадьбе. Джессика Калвер вышла замуж за Стоуна Нормана, финансового магната с Уолл-стрит. С тех пор я ее не видел, не слышал и не думал о ней. «Ну и сюрприз», — говорю я. «Ага. Догадываюсь, что у вас с Роком не все по высшему разряду. Я будто подросток, намеренно перевираю имя ее мужа. Но уж как сказано, так сказано». Джессика улыбается. Улыбка у нее головокружительно красивая, но никаких ощущений, кроме зрительных, у меня не вызывает. Я помню, как от этой улыбки бедняга Майрон падал на колени. «Рада тебя видеть, Вин». «Да неужели?» — склоняю я голову на бок. «Я серьезно». Так проходит еще несколько минут. «Ну что, займемся этим или чем?»